Лучи фар скользнули по фургону, ослепили Лесли, и Райли ринулся на него. Шатаясь под тяжестью Доминика, он неуклюже бросился на утек. Добежать до деревьев он, конечно, не успевал, и потому кинулся к фургону, надеясь укрыться за ним. Вряд ли секретарша будет таранить фургон. Не станет же она разбивать Райли, лишая себя единственного средства передвижения. Споткнувшись о кочку, Лесли растянулся у заднего колеса Бетфорда. Райли пронесся всего в нескольких дюймах от его дрыгающихся ног. Лесли даже услышал хруст мерзлой травы. Машина промчалась мимо. Лесли всхлипнул от облегчения и расслабился. Потом сполз с Доминика и распластался на земле. Его тошнило от страха. Шум мотора стихал, Райли в раскачку удалялся к шоссе, где стояла Джин. Преодолев слабость, Лесли вскочил на ноги, пробежал несколько шагов и остановился. Бессмысленно. Через 2 минуты Райли будет на шоссе. Он сложил ладони рупором и заорал так, что с деревьев посыпался иней. «Джин, берегись! Убегай!» Он был совсем не уверен в том, что она не сделает какую-нибудь глупость. Лесли достаточно хорошо знал Джин. Она скорее умрет, чем уступит. Петляя на извилистом шоссе, сияя фарами, из Скомербурна мчались 2 полицейские машины. Джин стояла посреди шоссе и неистово махала руками, когда вдруг услышала надрывный рев Райли, пробиравшегося по проселочной дороге. Приглушенный расстоянием надрывный вопль Лесли заставил ее вздрогнуть. Она бросилась на обочину и напряженно вгляделась в черный туннель, образованный кронами деревьев. «Нет, это не фургон. Что там у них случилось? Где Лесли? Что он делает?» «Ни в коем случае нельзя упускать эту Гамильтон!» Джин подбежала к расшатанным воротам и, подставив плечо под верхнюю перекладину, подняла их и прижала к прочному столбу. На воротах еще сохранился толстый деревянный засов, и Джин с грохотом задвинула его, а сама забилась под живую изгородь и наблюдала, как Райли во весь опор мчится к препятствию. Перекладины разлетелись, один из столбов покосился от удара, трава и щепки со свистом брызнули во все стороны. Райли не хватило скорости, чтобы сразу же сбить барьер. Машина буксовала, тщетно стараясь снести разломанные ворота. Дребезжало треснувшее лобовое стекло. Одна фара оторвалась и отлетела прочь. Мотор заглох. Джин сжалась в комочек и даже заткнула уши от страха. В конце концов она опасливо выбралась из кустов и заметила приближающийся фургон. Он в раскачку поднимался по склону, приближаясь к затихшему Райли. Джин разглядела растрепанные волосы Лесли, его встревоженное лицо и безвольно покачивающуюся голову Доминика на старом коврике Барни Уилсона. Обе полицейские машины стояли у обочины. Из них проворно выскочили 5 в штатском и тут же овладели положением. 2 приблизились к разбитой машине, 2 других принялись разбирать сломанные ворота, а 5-й, это был Джордж Фелс, направился к Бетфорду.